Рыжий черт. Святочный рассказ. Все годится, только не годится с чертом водиться. Русская пословица. Черти, как известно, бывают черными, во всяком случае, у белых людей. У негров, говорят, наоборот, черти белые. Специалисты по доисторическим людским событиям рассказывают, что вскоре после ледниковых времен в европейских землях была страшенная расовая война. Европу вслед ушедшему леднику заселили первоначально черные люди, пришедшие из Африки. Позднее с востока в эти благодатные места, гонимые бесконечными неурожаями и засухами, стали двигаться белые люди, арии. Встретив на землях своей мечты черных насельников, они вступили с ними в жесточайшую войну не на жизнь, а на смерть. Победили белые, выгнав оставшихся в живых черных назад в Африку. В честь этих свирепых событий эпическая память белых людей окрасила чертей в черный цвет, а память негров — в белый. В языках европейцев сохранилось еще одно интересное свидетельство этих доисторических событий. Белый, убивший черного человека, извещал всех о содеянном победным криком, криком ария. Слово это осталось до сих пор в музыкальном лексиконе. В наших северных краях обитают только черные черти. Чертей альбиносов никто никогда не видывал. А вот рыжего черта все-таки произвели в одной из старинных деревень Шенкурского района Архангельской области. Бывальщина эта уже старая, дохрущевская, происшедшая до укрупнения колхозов и до кукурузной агрессии, разорившей в конец русский север. В ту пору в этих глухих лесных местах еще что-то оставалось от былых традиций, хотя бы людская взаимопомощь в тогдашней труднейшей житухе. Деревня Верховье, к которой мы, рисовальные бродяги, подошли в середине дня, была кустовой храмовой. Ранее на севере вокруг таких поселений располагалось 5-6 малых деревенек, но к нашему времени осталось только 3. Вместе с главной. Когда-то в царские времена Верховье считалось деревней богатой, знатной. Храмовый батюшка совмещал в себе и духовную, и административную власть. Крестил, венчал, отпевал, провожал в армию, записывал все события в учетные книги церкви, выдавал грамоты, свидетельства, оповещал вышестоящих о приплоде человеческих голов. Такая система исправно работала на севере многие лета, без лишних крючкотворцев и помыкающих начальников, что положительно влияло на нравы. Люди здешние при всей суровости жизни получались незлобивыми и великодушными. К несчастью, совдепия разрушила наработанные столетиями правила общежительства в этих краях, подчинив всех вышестоящим партийным вседержителям. Храм в 30-й год закрыли, превратив в колхозный склад. Батюшку из Верховья увезли под соль в Ичигодск и там постреляли с другими священниками архангельских земель. Коммуны, поначалу возникшие в круговых бедных деревнях и раскулачившие хороших хозяев в Верховье, разорились и сгинули. Народ наполовину сбежал в города, а кто остался, вступил в колхоз, правление которого постепенно переселилось в кулацкое Верховье, как в намоленное работное место. Последняя немецкая война вернула в деревню только нескольких обрубленных, контуженных мужиков, и основной тягловой силой на полевых работах стали бабы. Верховьем деревня названа по расположению на горе, которая возвышается над Варшской низиной. Дома, поставленные вдоль улицы, поднимающиеся в угорье, заканчивались храмом Покрова Божьей Матери. С обратной алтарной части церкви, за малым домом бывшего дьячка, располагалось местное кладбище, спускавшееся к речке Ваги. В начале деревни по правую руку находилась старая кузня с самопальной кривой вывеской «Ремонтные мастерские». Рядом с нею ржавел скелет древнего трактора. Проходя мимо, мы обратили внимание, что деревня начиналась с кузни, которую ранее в сельской местности считали средоточием нечистой силы. Бесы всегда были непревзойденными мастерами в работе с огнем и спорили с кузнецами. Заканчивалась деревня храмом. Большинство потертых и уже несколько косоватых изб все еще сохраняли следы былой добротности и резной биографии, чем и представляли для нас рисовальный интерес. Мы поднялись вдоль них, наверх от кузницы к храму, и решили приземлиться на обед в небольшой ложбинке на храмовой горе, почти против церкви. В этом замечательном месте с видом на все верховье сварить свой походный супчик, заправить его местным молоком, пообедать, а затем, переплыв Вагу с помощью местных перевозчиков, двинуть далее к Двинскому березняку. Мы спрятали в кустах рюкзаки и снова спустились к домам за водой и молоком. В местных деревнях очень вкусное молоко. Воду нам налили в первой же избе, а в молоке отказали, послав к черту в конец деревни. В другой избе опять отослали к какому-то черту в сторону кузни. Мы как-то даже прибалдели от такого неожиданного гостеприимства. Черт-те, что получается? Что за деревня такая на нашем знаменитом своей добротой севере? Что здесь происходит? В третьей избе спросили напрямик пожилую хозяйку, к какому же черту нам идти за молоком. Она, абсолютно не удивившись вопросу, ответила: «К рыжему. Вон, смотрите, внизу третья изба от кузни, в ней вам кузнецова ведунья Агафликея и продаст молоко. Только к ней на двор не ходите, у ней вас черный петух заклюет и черный кот зацарапает». Вот те надумаем, сказки какие в 20 веке с чертями да ведьмами, которые молоком торгуют. Возгоревшись любопытством, мы двинулись к обозначенной избе. По дороге спросили повстречавшегося мужичка на деревянной ноге: «Что, в вашей деревне молоком только черти торгуют?» «Да», — спокойно сказал остановившийся обрубок. «Рыжие черти торгуют молоко только проходящим, случайным залеткам, как вы. Своим же гостям или пришлым по работе молоко и что другое продают все». «А почему так?» «Так уж постановлено было при Тихоне Ананьевиче. А вам какая разница? У рыжих корова хоть и бодучая, но хорошая. В холмогорах самих куплено. Идите, вон огороженный дом с воротцами высокими, там ваше молоко. На калитке кольцо железное висит, постучите им. Жена рыжего черта, Агафликея, поначалу ругаться начнет на всех нас, деревенских. Пускай брешет, не берите в голову, молока просите и все тут. Поворчит, поворчит, да продаст. Извиняйте, бегу в контору. Сказал бы, дядечка, с чего это у вас так странно выходит? Не могу, тороплюсь, начальство зовет. А где контора-то ваша? Вон у церкви, в бывшем поповском доме. А мы против нее через дорогу в ложбинке у кустов встали. Как освободитесь, свистните, гостевать приглашаем. Интересно послушать вашу сказку. А как вас величать? Ступников, по-местному зовусь Ступой из-за фамилии и ноги. С войны на деревянной ступе ковыляю, деньгов на протез не собрать. Вы зовите по отцу Григорьевичем, и довольно будет. Мы, заряженные еще большим любопытством, двинулись к огороженному дому. Оказавшись у крепкой глухой калитки, стали стучать металлическим витым кольцом ручкой по тесу. Только на пятый раз за воротами проскрипел вопросами неприятный женский голос: «Кто такие? По что пришли? Чего надобно?» Узнав, что направила нас к ним в дом деревня, голос обругал ее всю, а после спросил: «Какое молоко мы хотим купить? Утрешнее или вечернее, вчерашнее?» Только после допроса приоткрылась щель калитки, и мы увидели за ней ужасно тощую, костлявую тетку в черном повойнике и черном платье, ну, прямо бабу-ягу, костяную ногу. За ее спиной недобрым глазом на нас таращились два черных злыдня — петух и кот. Она забрала от нас круглый танковый котелок и закрыла калитку. Пока мы разглядывали кованые петли ворот и фигурную щеколду калитки, Агафликея вернулась с двухлитровой глиняной крынкой молока и нашим котелком, в котором красовалась запеченная красно-коричневая пенка. Протягивая сосуды, проскрипела: «Вот вам еда от рогатой!» И, взяв на нее смешную мелочевку, велела пустую крынку поставить на полку торчок, врубленную в столб ворот, и более не беспокоить. Обед наш завершился поеданием вкуснейшего топленого молока от чертовой бодучей коровы. И все-таки нас мучила неизвестность. За что так странно наказана целая семья в старинной загадочной деревне? Кто такой Тихон Ананьевич, который как постановил, так до сих пор его веление и исполняется? Любопытство наше разрешил подошедший к нам из своей конторы одноногий Григорич, но только после чарки, разведенного водой спирта. Начал он с песни. Это было давно, лет 15 назад. Еще при вожде победителей. Колхозы в ту пору в здешних краях были малые. Наш колхоз, только наша деревня и две малосельные, редком которые стоят. Короче, все свои. Друг с дружкою с люлик. Правда, мужиков от отечественной осталось всего 7 штук. 7-й сам председатель. Тихон Ананьевич, хитрейший тип, я вам скажу. Семью их 2 раза раскулачивали и высылали. Но после войны он к нам вернулся полным старшиной, и выбрали мы его председателем. Вон его родовая изба в серединке деревни стоит, тесом крытая. Из 6 остальных мужиков 3 вроде меня обрубки, остальные сельчане — старики, бабы, малолетки. Трудно было, но жили, копошились. В церквухе этой под охраной Божьей Матери все наше богатство держалось. И что на трудодни делили, и что семенное — все там, под большим замком царских времен. Ключ от него находился у самого Ананича. А вот вдруг председатель наш начал замечать, что запасы колхозные мимо его рук стали таять, уменьшаться. В чем дело-то? Запоры вроде все на месте, на окнах кованой решетки, свой коваль одел, а зерно из клети понемногу исчезает, картошку тоже кто-то гребет. Произвел ревизию, обошел кругом церковь, осмотрел окна. Вроде все нормально, щелей нет никаких, а продукты уходят. И порешил он тайком от односельчан слежку за церковью организовать. Сговорил и нанял вдовую старушку, богомольную Гаврилиху. У нас так замужних женщин и вдов по имени мужа зовут. С ее погибшим мужиком он был в свойстве. Гаврилиха по деревенскому прозвищу числилась шкваркой за малмалюсенький рост и борзую подвижность. Мужа в войну потеряла, сыновья с армии в Верховье не вернулись, а стали счастье искать в городах, про мать почти забыли. Куковала она одна в бывшей избушке дьячка рядом с церковью. Иногда, правда, у нее гостила племяшка из Архангельска. Так вот, эта плюгавая шкварница каждую ночь, а по-зимнему и 2 раза за ночь, должна была обходить нашу церквуху, причем тайно от всех и с большой осторожностью. Действий в случае чего не применять, а доносить Ананичу все подозрительное, что показалось. На этом интересном месте Григорич остановил свой рассказ, заявив, что горло у него пересохло и душа очерствела, необходимо нутро смочить. Нам пришлось налить ему еще одну драгоценную чарку и узнать продолжение давнишних деревенских событий. Многие дни Гаврилиха завершала круги вдоль стен церкви, ничего не примечая. Со временем даже притупилась в бдительности и иногда позволяла себе пропускать ночные рейды, совершая их не каждодневно, а выборочно. И вот однажды, глубокой зимней ночью, в полнолуние, проснулась она в своей избенке от нехорошего видения. Снилось ей, что в церковь прямо сквозь стены, без лошади и без возницы, въехали пустые сани, а спустя малое время они же выехали через стены алтарной части, груженные мешками с зерном, и исчезли в темноте кладбища. Боже ж ты мой, — встрепенулась сторожиха, — давно я не обходила свою кормилицу. Вдруг не и вправду что произошло? По-быстрому напялив одежонку и накинув овчинный кожух на плечи, толкнула приехавшую к ней племяшку, предупредив, что идет в обход, сунула босые ноги в валенки и вышла из избы. Над церковью висел огромный диск луны в белом венце, было холодно. Диск то открывали, то затемняли проносящиеся тучи, снег от этого ослепительно искрился или погружался в сине-серую мглу. Бабка сердцем почувствовала что-то неладное и, крестясь на ходу, со словами «Господи, помилуй, святый Боже, спаси и сохрани», оказалась у алтарной стены храма. В этот момент стена вдруг разверзлась, и из рваного черного отверстия выскочил огромный горбатый дьявол с горящим рыжим ореолом вокруг головы и с единственным светящимся глазом во лбу, вперившимся в старуху. Гаврилиха с криком «Черт, черт, черт, чур меня!» рухнула без памяти на снег. Ежели бы в то время у шкварницы на счастье не гостевала племянница, тетка могла бы застыть насмерть подле церкви. Обеспокоенная ее долгим отсутствием, племяшка пошла по следу и обнаружила старуху, распятую на снегу позади храма. Притащив промерзшую сторожиху домой, она отогрела несчастную чаем с водкой, уложила в постель, а наутро позвала председателя Тихона Ананча. Ананч подробно допросил перепуганную старуху и велел племяннице в 3 дня привести ее в рабочее состояние. Через 3 дня на 4-й председатель потребовал всех мужиков в колхозную контору. Гаврильху заранее доставили в правление и под охраной племянницы держали в бухгалтерской комнате. Деревенских мужиков Ананч, бывший ротный старшина, вывел из правления, выстроил в шеренгу по росту на заснеженной дороге перед начальственным домом и приказал скинуть шапки, после чего велел вывести шкварницу перед строем и рассказать всем, кто на нее прыгнул в полнолуние дьявольской ночи со стены деревенского храма. Старуха, беспрестанно крестясь, испуганно заголосила, что в кромешной темени вдруг разверзлась стена, и из нее выпал огненный бес с черными рогами и рыжей бородой. И бесенки горбатые побегли от него и вправо, и влево. — А отчего, бабка, он огненным тебе показался? — спросил председатель. — Не ведаю, родимый, в глазах остался красноголовый такой, с вылупившимся единственным зыром во лбу. Как он его на меня метнул, я и повалилась. После рассказа Нанич попросил ее пройти вдоль шеренги мужиков и внимательно посмотреть, нет ли среди стоящих того рыжего с блестящим зыром. Гаврилиха медленно пошла, рассматривая своими некрепкими глазами стоящих перед нею дядек, и у 4-го, взглянув со своего низа на кривую, обросшую рыжей волосней морду кузнеца, вылупившего на нее свой единственный пугающий глаз, вдруг завопила: «Черт, черт, черт, чур меня, чур меня!» Ананич приказал рыжему кузнецу черту выйти из строя и встать перед всеми, после чего спросил мужиков: «Что будем делать с этой нелюдью? Сдадим государству, и там ему крышка? Или пожалеем и накажем сами, но на всю жизнь?» Тогда на этой улице, на виду церкви, накануне святок, постановили не якшаться с чертом по человеческой линии, ничего не брать из рук его и его выводка, в особенности от его жены Агафликеи, совсем не разговаривать с ним, пускай немеет на глазах людей, и кроме как рыжий черт в разговорах не называть его никогда. Приговор оставили в исполнении и по сей день, хотя Нанича давно забрали начальствовать в районную управу. Единственное, что разрешил чертям бывший председатель перед отъездом из деревни, глядя на их обеднение, это продавать излишки своего хозяйства прохожим залеткам. Вот так и появился на нашем севере взаправдошний рыжий черт-кузнец, изверженный из людской общины приговором сельского мира. Лет через 5 я снова попал в Верховье. Встретил там Григорича, который сменил деревянную ногу на настоящий протез. Управу выкрасили в небесно-голубой цвет. Вывеска на кузне окривилась еще более. 2 рыжие чертовы дочухи отъехали в Архангельск, не пожелав стать местными ведьмами. Кузнец с женой Гавликеей окончательно сроднились со своим званием и с каждым годом все более вживались в назначенную роль. Односельчане в косматой голове рыжего черта несколько раз видели взаправдышние рога, а кузнечиху наблюдали вылетающие на помеле из трубы собственного дома вместе с черным дымом. Печь свою они топят ворованным из кузни углем.